23. Свою речь он подкреплял громким плачем, ударяя себя в грудь и в лицо. Затем, оттолкнув тех, кто поддерживал его на своих плечах, он спрыгнул на землю и, припадая к ногам то того, то другого, возбудил к себе такое сочувствие и такую ненависть к Блезу, что часть воинов бросилась вязать гладиаторов, находившихся у него на службе, часть прочих его рабов, тогда как все остальные устремились на поиски трупа. Если бы вскоре не стало известно, что никакого трупа не найдено, что подвергнутые пыткам рабы решительно отрицают убийство, и что у Вибулена никогда не было брата, они бы не замедлили расправиться с легатом. Все же они прогнали трибунов и префекта лагеря, разграбили личные вещи бежавших и убили центуриона Луцилия, которого солдатское острословие отметило прозвищем «давай другую», ибо, сломав лазу о спину избиваемого им воина, он зычным голосом требовал, чтобы ему дали другую и еще раз другую. Страница 19. Остальные скрылись. Бунтовщиками был задержан лишь Юлий Клемент, который благодаря своей природной находчивости был сочтен ими подходящим для сношений с начальством. Ко всему 8 и 15 легионы едва не подняли друг против друга оружие, так как одни хотели предать смерти центуриона по имени Сирпик, а другие его защищали. Столкновение было предотвращено только уговорами, а когда уговоры не действовали, то и угрозами воинов 9-го легиона.